Часть шестая. Скажите мне, что у вас болит, и я скажу, в чем вы себя вините. То, чему ты сопротивляешься, остается. То, что ты принимаешь, меняется. Карл Юнг. Очень долго мое тело пыталось докричаться до меня, чтобы сообщить, что что-то не так. Из-за боли в спине я больше года не могла даже нагнуться, чтобы зашнуровать обувь. Я сходила к нескольким врачам, и хотя они много чего нашли, мою МРТ, казалось, взяли из фильма ужасов, необходимости в более серьезных исследованиях не было. Выяснилось, что у меня какая-то деформация позвонка, скорее всего, связанная с тем периодом жизни, когда я занималась спортивной гимнастикой. Но я-то знала, что причина не только в этом. Мое тело силилось справиться с тяжестью эмоционального груза. Чувство вины, если его подавляют, не только остается в сознании, но и влияет на организм в целом. Как и многие люди, я обычно искала только физические причины своих болячек. Но ведь с каждым днем появляется все больше исследований, которые показывают, что эмоции играют ключевую роль в формировании нашего здоровья. И наоборот. Психонейроиммунология изучает то, как взаимосвязаны наши эмоции и иммунная система, и как это взаимодействие влияет на физиологические процессы. Когда мы не управляем такими сильными эмоциями, как чувство вины, они накапливаются и проявляются в виде физических симптомов. Фабрика эмоций. Представьте, что ваш мозг — это большая фабрика, которая не прекращает работать 24 часа в сутки. Она состоит из нескольких отделов, у каждого свои задачи. Что производится на фабрике? Эмоции — радость, грусть, любовь, тревога и, конечно, чувство вины. Или, как мы уже узнали из предыдущей главы, вся эта смесь сразу. Каждая эмоция подвергается ряду преобразований, словно на конвейере, прежде чем дойти до нашего сознания. Чувство вины, когда оно появляется, похоже на бракованную продукцию, которая нарушает естественный ход работы всей фабрики. Если этой продукции немного, то, как мы убедились, она чаще всего бывает нам полезной. Однако, когда чувство вины производится в избытке, то может буквально заблокировать работу других отделов, что подвергнет в хаос всю систему. Сотрудники за работой. Представьте одного из сотрудников этой фабрики, начальника отдела качества, который проверяет все, что вы делаете. У него всегда при себе список ценностей и норм. Все, чему мы научились в детстве. И всякий раз, когда вы делаете что-то, не соответствующее этим принципам, он отправляет вам сигнал тревоги, чувство вины. Например, если в споре вы говорите то, чего явно не стоило говорить, контролер выявляет ошибку и сообщает вам: «Это нехорошо. Тебе нужно привести все в порядок». Такая система помогает приспособиться к тому, что мы считаем правильным, и жить в гармонии с окружающими. Она напоминает нам, что мы должны исправить то, что сделали неверно. Но на этом дело не заканчивается. После первого сигнала продукт поступает в другой отдел, ответственный за выявление промахов и недостатков. Сотрудника этого отдела можно назвать перфекционистом. Он проверяет ошибки по несколько раз. Вам точно знаком его звучащий в голове голосок: «Почему я сказал это?» Или «А если бы я поступил по-другому?» Иногда такой допрос полезен. Но я думаю, вы согласитесь, что этот голос часто надоедает. Все эти «А если?» ведут к зацикленности на бесконечных сомнениях об уже свершившемся, что достаточно бесполезно. Ведь жизнь идет вперед мгновение за мгновением, и пути назад нет. Нам остается лишь принять тот факт, что мы действовали, использовав арсенал знаний и средств, которыми обладали в тех конкретных, уже невозвратимых обстоятельствах, и что в следующий раз можем поступить по-другому. Всякий опыт, даже сопряженный с ошибками, дает нам возможность учиться и познавать нечто новое. Когда этот отдел перегружен работой, мы оказываемся подвержены руминации, изнурительному прокручиванию в голове негативных, самокритичных мыслей. Как будто наша фабрика эмоций вдруг встала, потому что все принялись анализировать возможные варианты развития событий, вместо того, чтобы двигаться дальше. Затем к работе приступает еще одна сотрудница, ответственная за физические ощущения. Вам знакомо ощущение узла в животе или давление в груди, которые мы испытываем, столкнувшись с какой-то эмоцией? Это берется за дело та самая сотрудница отдела мозга, отвечающая за перевод абстрактных эмоций в осязаемый физический опыт. Все, что мы не проработаем, может остаться в теле и проявиться через боль и напряжение. Наконец, мы попадаем в отдел воспоминаний и сигналов тревоги, где расположены знаменитое миндалевидное тело и гиппокамп, ответственные за появление чувства вины. Миндалевидное тело, подобно детектору, распознает потенциальную физическую или эмоциональную угрозу и включает сигнал тревоги. Когда вы испытываете уколы чувства вины, думая, что вас могут наказать или отвергнуть, именно миндалевидное тело подает вам предупреждающие знаки. Гиппокамп, в свою очередь, функционирует как архивная папка с эмоциями. Он хранит воспоминания о тех случаях, когда вам довелось испытать вину, и позволяет прожить их снова. Этот архив, с одной стороны, помогает извлечь уроки из опыта, а с другой может обернуться ловушкой. Когда гиппокампы и миндалевидное тело действуют вместе, вы рискуете зациклиться на ошибках прошлого, мысленно переживая их снова и снова, что усиливает чувство вины. Таким образом, становится крайне сложно отказаться от знакомых шаблонов мышления. Ведь сознание продолжает воссоздавать одни и те же воспоминания, провоцируя появление одних и тех же эмоций и заставляя тело находиться в состоянии постоянного напряжения и тревоги. Сбой на фабрике. Если цикл чувства вины уже запустился, остановить его трудно. То, что мы сделали, не выходит у нас из головы. Мы нехорошо себя чувствуем, чего даже, может быть, не осознаем. Снова проживаем ошибки прошлого и испытываем чувство вины. И так до бесконечности. Печальнее всего то, что очень часто мы не отдаем себе отчета в происходящем до тех пор, пока наше тело не принимается подавать сигналы бедствия. Именно тогда начинаются боли, напряжение, необъяснимая усталость. К сожалению, мы ошибочно полагаем, что сознание и тело существуют отдельно друг от друга. Нам кажется, что симптомы приходят извне, но на самом деле все взаимосвязано. Тело говорит. Доктор Габор Мате в книге «Когда тело говорит нет» размышляет о тесной взаимосвязи эмоций и физического здоровья. В представлении Мате тело служит нам не только для передвижения в пространстве. Оно еще и отражает все эмоции, которые мы переживаем. Если мы подавляем гнев, боль или обиду, они откладываются и накапливаются в теле. А потом это приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Так тело говорит вам «хватит». Невыраженные эмоции в конце концов проявляются через физические симптомы, напоминая о важности пристального внимания к собственным чувствам. Мате утверждает, что многие хронические заболевания, особенно аутоиммунные, связаны с подавлением эмоций. По его мнению, люди, которые не устанавливают личные границы и соглашаются на все, боясь испытать чувство вины за сказанное «нет», больше всего подвержены развитию серьезных заболеваний. Почему? Потому что они не выражают то, что чувствуют. И тогда их тело, принимая эстафету, делает это за них. Ключевая идея, которую высказывает Мате, заключается в том, что не только внешний стресс становится причиной болезней, но и внутренний. Тот, который мы провоцируем, когда не говорим, что думаем, не отстаиваем границы или замалчиваем эмоции. Проблема в том, что этот тип стресса более вредный, потому что может быть хроническим и при этом скрытым. Со временем он способен перегружать иммунную систему, и организм вступает в своего рода войну с самим собой. Мате указывает на то, как важно прислушиваться к сигналам собственного тела. То же самое я хочу передать в своей книге. Если у вас есть необычные симптомы, если тело как-то своеобразно реагирует, значит, что-то глубинное требует проработки. Речь идет о том, чтобы не только справляться с внешним стрессом, но еще и работать с эмоциями, учиться говорить «нет», устанавливать границы, проявлять себя свободнее и естественнее. Иначе мы будем нравиться всем вокруг ценой неверности себе. Здоровье и благополучие — это чересчур высокая цена за то, чтобы угодить окружающим. Разве не так? Попавшие в эмоциональную ловушку. Когда жизнь проходит под постоянным давлением вины, стресс становится автоматическим ответным механизмом. Это естественная реакция организма в определенных ситуациях, ведь стресс помогает нам справиться с опасностью. Но когда он постоянно присутствует в жизни, тело начинает страдать от последствий. В своей книге «Отпускание. Путь сдачи» Дэвид Хокинс напоминает нам, что проблема скрывается не столько в эмоциях как таковых, сколько в том, как мы им сопротивляемся. Подавляемые эмоции усиливают стресс, и тело находится в постоянном напряжении. Решение, по мнению Хокинса, кроется в том, чтобы принять эмоции и позволить им существовать естественно, не усиливать, но и не подавлять их. Таким образом, мы уменьшаем эмоциональную нагрузку, и тогда легче восстановить душевное и физическое равновесие. Крысы тоже болеют от стресса. Французский нейробиолог Анри Лабари провел эксперимент, чтобы продемонстрировать, как стресс физически воздействует на живых существ и как тело может реагировать на него. Для этого ученый поместил крыс в условия острого стрессового напряжения и наблюдал, как реагируют их тела, используя имеющиеся возможности. Лабари разделил крыс на две группы, каждую из которых подвергал постоянному стрессу, но с ключевой разницей. У одной группы была возможность противостоять ему или сбежать, а у другой — нет. У крыс первой группы не обнаружилось никакого явного ущерба физическому здоровью. А вот у крыс, лишенных шанса воспользоваться лазейками или противостоять стрессу, стали проявляться физические симптомы. Эти крысы начали тяжело болеть, у них появились язвы и другие заболевания, связанные с хроническим стрессом. Напряжение, от которого они не могли избавиться, накапливалось в организме, нанося физический вред и приводя к болезням. Посредством этого эксперимента Лабари удалось наглядно продемонстрировать, что если не справляться со стрессом, последствия могут быть плачевными, ведь длительное эмоциональное напряжение соматизируется и превращается в физические недуги. Таким образом, когда мы не справляемся с эмоциями или не находим способа избежать вызванного ими стресса, наше тело расплачивается за это. Подавляемая эмоциональная энергия остается в организме и со временем проявляется через физические симптомы. Мы считаем, что эти недомогания возникают из ниоткуда, однако это наше тело взывает к нам, чтобы мы его услышали. В этом контексте особую актуальность приобретают теории двух крупнейших исследователей в области психологии и травмы — Питера Левина и Бессела ван дер Колка. Питер Левин — психотравматолог и основатель метода Somatic Experiencing — соматического переживания. Объясняет в книге «Исцеление от травмы», что тело отвечает на травматический опыт путем таких естественных реакций, как «бей» или «беги». Однако, если нам не удается осуществить их, энергия сохраняется в теле. Левин называет это незавершенными циклами реакций. Эти незавершенные реакции накапливаются в организме и со временем могут проявляться через болезни. Бессел ван дер Колк, психиатр и специалист по работе с психологической травмой, в книге «Тело помнит все» добавляет, что непроработанные травмы имеют серьезные последствия для нашей нервной системы. Они переживаются не только на уровне сознания, но влияют и на тело, постоянно держа нас в состоянии тревоги. Мы начеку каждую секунду. Внутренне готовимся к столкновению с опасностью, которой на самом деле уже нет. Такая сверхбдительность истощает организм и может иметь разрушительные последствия для психического и физического здоровья. Кишечник говорит на своем языке. Я уверена, что вы все чаще в последнее время слышите, как говорят о здоровье кишечника. И неспроста. Многие исследования подтверждают, что кишечник, второй мозг, занимается не только пищеварением, но и нашим эмоциональным здоровьем. Эта внутренняя вселенная, микробиота кишечника, представляет собой экосистему, состоящую из триллионов микроорганизмов, бактерий, вирусов, грибков, которые неустанно, но бесшумно работают для поддержания физического и ментального здоровья. Помимо обработки пищи, микробиота кишечника играет важную роль в регуляции наших эмоций. Существует прямая связь между кишечником и мозгом, известная как ось кишечник-мозг, которая работает в обоих направлениях. Таким образом, когда мы находимся в состоянии стресса, провоцирующего такие эмоции, как, например, хроническое чувство вины, эта связь нарушается, что отражается на нашем здоровье. Майкл Гершен в книге «Второй мозг» отмечает, что кишечник имеет собственную нервную систему, состоящую из миллионов нейронов. Невероятно, правда? Этот второй мозг способен действовать практически автономно и при этом находится в постоянном контакте с головным мозгом, посылая и получая сигналы. Это означает, что любая неполадка в кишечнике может влиять на наши эмоции. И наоборот. Не расходимся. Это еще не все. Эмерон Майер в книге «Второй мозг. Как микробы в кишечнике управляют нашим настроением, решениями и здоровьем» рассказывает, как хронический стресс и подавленные эмоции нарушают хрупкое равновесие кишечной микробиоты, что может иметь более серьезные последствия, чем одни только проблемы с пищеварением. Кишечная микробиота — это нечто гораздо большее, чем просто совокупность бактерий, которые помогают переварить то, что мы съели. Она отвечает за другие важнейшие функции, такие как синтез витаминов, регуляция иммунной системы и поддержание эмоционального равновесия. Дисбаланс в микробиоте, известный как дисбактериоз, может спровоцировать самые разные заболевания. От синдрома раздраженного кишечника до проблем с психическим здоровьем, такие как депрессия и подавленное состояние. Более того, около 90% серотонина, нейромедиатора хорошего настроения, вырабатывается в кишечнике. В случае же нарушений работы кишечника, что происходит как раз под влиянием стресса или хронического чувства вины, могут выделяться токсичные вещества, которые нарушают выработку серотонина и не позволяют нам чувствовать себя хорошо. Бесконечный цикл. А теперь представьте на мгновение, что вы оказались вовлечены в этот бесконечный цикл, где стресс, вызванный подавлением эмоций, влияет как на ваше настроение, так и на физическое здоровье. Это порочный круг. Чем сильнее чувство вины, тем хуже самочувствие. Чем хуже самочувствие, тем сильнее чувство вины. И так до бесконечности. Сбой в работе микробиоты не наступает за один день, а становится результатом длительного невнимания к подавленным эмоциям, которые в конечном итоге ослабляют как состояние кишечника, так и ментальное здоровье. Поэтому так важно понимать, что сознание и тело — единое целое. Если мы не управляем эмоциями грамотно, это отразится на теле. Если телу плохо, то это повлияет негативно на сознание. В ответ на длительный стресс в организме запускается хронический воспалительный процесс. И тогда начинаются бесконечные проблемы со здоровьем. Внимание! Боевая готовность. Когда мы живем в состоянии стресса или с постоянным чувством вины, наше тело реагирует, запуская механизм, который в принципе предназначен для защиты — воспаление. Но если эта защитная реакция длится долго, то перестает быть полезной и оборачивается против нас. Организм будто сопротивляется сам себе, истощая силы в борьбе, которая, кажется, не прекращается ни на секунду. Алессио Фазано, выдающийся специалист в области исследований кишечной проницаемости и аутоиммунных заболеваний, доказал, что хронический стресс может ослаблять кишечный барьер, процесс, известный как синдром дырявого кишечника. Что это значит? Представьте, что кишечник — прочная стена, которая хорошо охраняет организм от нежелательных веществ. Постоянный стресс ослабляет этот барьер, позволяя токсинам и фрагментам плохо переваренной пищи попадать в кровоток. Это вызывает воспалительную цепную реакцию, которая затрагивает и тело, и психику. Это самоподдерживающийся цикл, которому не видно конца. В начале главы я рассказывала, как напряжено было мое тело из-за боли в спине. В то время я не подозревала, что моя проблема была связана не только со структурными изменениями в позвоночнике. В организме протекал воспалительный процесс. Это произошло в том числе из-за аутоиммунного заболевания, осложненного синдромом дырявого кишечника. Самое интересное, что теперь я могу только благодарить эти неприятные симптомы, потому что они оказались тревожным сигналом, предупреждавшим меня о проблемах как на эмоциональном, так и на физическом уровне. Именно эти сигналы побудили меня к действию, к более глубокому изучению того, что со мной происходило, и к осознанному исцелению. Я от всего сердца надеюсь, что мой опыт поможет и вам. Уроки, которые дает нам жизнь. Каждый опыт, который мы проживаем, каждый телесный симптом, который беспокоит нас, и каждая эмоция, которую мы испытываем, готовы передать нам ценное послание, если мы готовы слушать. Вместо того, чтобы избегать или игнорировать его, мы можем на мгновение остановиться и спросить себя, о чем мне пытается сообщить мое тело, что скрывается за этим болезненным ощущением. Мы нередко приписываем вину окружающим, лишь бы не смотреть в глаза тому, что по-настоящему причиняет нам боль. Также и с физическими симптомами. Для нас они не более чем недомогания, которые нужно поскорее устранить. Но ведь можно видеть в них не врагов, а посланников чего-то очень важного. Любая боль или эмоция способны открыть нам те аспекты жизни, которые мы упустили из виду, или неполадки, которые стоит устранить. А еще они заставляют нас задуматься над тем, что именно мы хотим или вынуждены изменить в распорядке дня, привычках или жизни в целом. Как хорошо сказал Гиппократ, отец медицины, прежде чем вы возьметесь лечить кого-либо, спросите, готов ли он оставить все то, что сделало его больным. Именно тогда чувство вины и физические симптомы из препятствий превращаются в возможности. Если мы научимся разгадывать скрытые в них сообщения, то сможем понять, какие аспекты нашей жизни нуждаются в переменах, и научимся принимать решения, исходя из своих истинных ценностей. Таким образом, эти сигналы уже не будут ограничивать нас, но станут мощными инструментами самопознания. Именно этот процесс понимания и изменения в конечном счете приведет к личному росту и отличному самочувствию. Для этого иногда придется принимать жизнь несовершенной, такой, какая она есть. Каждый проживает эмоции по-своему. Важно помнить, что каждый человек неповторим. Одно и то же может влиять на нас совершенно по-разному. Всякий организм по-своему обрабатывает эмоции и переводит их в телесные симптомы. Универсальной формулы тут нет. Одна и та же эмоция, или спровоцированный их совокупностью стресс, может проявляться в теле по-разному или даже вообще никак. В то время как для одного чувство вины становится причиной мигрени, у другого оно вызывает хроническую усталость и постоянные проблемы с пищеварением. Иногда мы хотим простых ответов. Если у меня болит здесь, то это потому-то и потому-то. Но на самом деле мы устроены гораздо сложнее. То, что происходит в нашем теле, обычно является результатом совокупности как внутренних, так и внешних факторов. И реакция каждого человека уникальна. Причины одного и того же симптома у двух людей могут быть разными, как и последствия. Ведь каждый из нас воспринимает окружающее в свойственной только ему манере, с багажом собственного опыта и убеждений. Вот почему так важно не поддаваться обобщениям. Не стоит навешивать ярлыки и изыскивать варианты быстрой диагностики. Нужно понимать, что каждый симптом — это дверь к нашему «я», возможность исследовать себя, узнать себя лучше. Речь идет не о том, чтобы быстро получить однозначные ответы, а о том, чтобы быть восприимчивыми к посланиям тела и эмоций. Однако, хотя опыт каждого человека уникален, есть кое-что универсальное. Длительный стресс оставляет следы. Если мы не обращаем внимания на сигналы тела, небольшое недомогание может перерасти в серьезную проблему. Прислушиваться к сигналам вовремя — самое главное. В конце главы приводится несколько упражнений, которые помогут вам начать прислушиваться к своему телу. Выполните их в спокойной обстановке. А пока мне хотелось бы рассказать вам историю Сары. Сара и ее борьба с перфекционизмом. Сара позвонила мне в полном отчаянии. Она чувствовала себя так, будто бежала на перегонки со временем. Что бы я ни делала, все впустую. Еще Сара сказала, что у нее все болит, и она больше так не может. У Сары тянуло спину, раскалывалась голова, давила в груди так сильно, что иногда трудно становилось дышать. Вдобавок, все, что она ела, казалось ей ужасным. Сара несколько раз обращалась к докторам, но никто не находил у нее никаких заболеваний. В конечном итоге она начала принимать противовоспалительные препараты и посещать остеопатов и физиотерапевтов. Временное улучшение, конечно, от этого было. Но потом самочувствие опять ухудшилось. На наших сеансах мы стали потихоньку тянуть за ниточку и обнаружили, что чувство вины проникло в каждый уголок жизни Сары. Вина за то, что не оправдала надежды родителей. Сара чувствовала, что уделяет родителям мало времени, и из-за этого она ощущала себя плохой дочерью. Вина за низкую продуктивность на работе. Хотя Сара делала все, что было в ее силах, ей всегда казалось, что она могла работать лучше и больше. Вина за нежелание близости с мужем. Усталость, стресс и плохое самочувствие сказались на сексуальном желании Сары, и ее страшно мучила совесть. Вина за то, что ругалась на детей. Сара хотела быть образцовой матерью, но когда очень сильно уставала, не могла сдержаться и срывалась на детях. Вина за нежелание ухаживать за собой. Сара прекрасно знала, что ей надо больше спать, лучше есть и заниматься спортом, но на это у нее никогда не было ни времени, ни энергии. Вина за то, что не приходит на работу. В те дни, когда тело Сары отказывалось слушаться, и она не могла подняться с постели, ее охватывало чувство, что она подводит всех. Вина за несоответствие чужим ожиданиям. Сара всегда боялась разочаровать окружающих, и ощущение, что ей нечем их порадовать, мучило ее. Вина за желание спрятаться от всего мира. Иногда Саре очень хотелось побыть одной, но из-за этого она чувствовала себя эгоисткой. Когда Сара стала осознавать эти эмоции, мы начали анализировать ее чувство вины. То, что мы выяснили, было очень показательно. Это чувство не только было результатом ее поступков в настоящем, но и оказалось связано с паттернами и убеждениями, усвоенными в детстве. Очень часто оно сопровождалось определенными страхами и скрытыми преимуществами, из-за которых Сара не могла избавиться от неоправданной требовательности к себе. Вот некоторые из основных ее страхов, которые нам удалось выявить. Страх отвержения. Сара в глубине души считала, что если она не будет и дальше оправдывать чужие ожидания, от нее все отвернутся. Хотя близкие и друзья любили Сару, она жила с ощущением, что если перестанет делать то, что от нее ждут, она лишится любви и поддержки. Страх потерять контроль. С помощью чувства вины Сара контролировала свою жизнь. Ей казалось, что если она не будет требовать от себя по максимуму, мир рухнет. Но она не осознавала, что такой контроль лишает ее гармонии и здоровья. Страх признать уязвимость. Чувство вины также служило Саре предлогом не просить помощи у окружающих. Сара боялась признаться, что не может с чем-то справиться, ведь это значило принять свою слабость. Работать с этими убеждениями было нелегко. Каждый раз, когда мы пытались освободиться от них, Сара сопротивлялась. «Если я этого не сделаю, то кто сделает?» Или «Если я не буду за всем следить, все пойдет на смарку». Сара пряталась за этими отговорками, лишь бы не признавать, что мир не рухнет, даже если она перестанет быть незаменимой. Недомогание и плохое самочувствие становились для нее оправданием. Боль служила поводом для того, чтобы отдохнуть, побыть наедине с собой, без чувства вины за несоответствующее поведение. В некотором смысле эти симптомы давали Саре путь к отступлению, позволяли ей брать передышку, не говоря «нет», не прося о помощи, не казаться слабой. Путь исцеления был долгим, но мало-помалу Сара стала избавляться от этих защитных механизмов. Она поняла, что за ее чувством вины скрывались самые глубокие страхи. Сара осознала, что ей не нужно держать все под контролем и быть идеальной, чтобы чувствовать себя значимой. И самое главное, она поняла, что просить помощи — это нормально, так же, как и быть ранимой, и что ее эмоциональное и физическое здоровье должно стоять для нее на первом месте. Со временем боли в спине уменьшились, мигрени стали не такими частыми, давление в груди ушло, и проблемы с пищеварением практически прекратились. Помимо работы над эмоциями, Саре помогли также медицинская поддержка, остеопатия и медитация. Переосмыслив свое состояние, Сара поняла кое-что очень важное. Тело всегда говорило с ней. Симптомы, которые так мучили ее, были не врагами, а сигналами тревоги, которые призывали пересмотреть глубинные аспекты жизни. В конечном счете, мучившие и пугавшие Сару телесные страдания стали проводниками к гармонии и воссоединению с собой. Прислушайтесь к себе и сделайте первый шаг. Путь к исцелению, как эмоциональному, так и физическому, начинается с простого и одновременно мощного действия. Прислушаться к телу, эмоциям, сигналам, которые, пусть иногда они и доставляют дискомфорт, направят нас в нужную сторону. Надеюсь, эта книга поможет вам познать себя и исцелиться. Речь идет не о том, чтобы понять, что чувствуешь, а о том, чтобы естественно и свободно проживать свои эмоции. Только так вы сможете не допустить их превращения в боль, напряжение и физическое недомогание, которые не позволяют чувствовать себя хорошо. Вам не нужно предпринимать это путешествие в одиночку. Крайне важно окружить себя профессионалами, которые смогут сопровождать, направлять и оказывать необходимую поддержку. На самом деле довериться психотерапевту или другому специалисту — это шаг, который очень легко сделать. Если вы чувствуете, что вами овладевают эмоции или что тело пытается что-то сказать через физические симптомы, обратитесь за помощью. Сейчас, к счастью, мы располагаем огромным спектром возможностей. Вы не одиноки. Поговорите с людьми, которые прошли через то же самое. Узнайте, что помогло им. Изучайте, анализируйте, выясняйте, исследуйте. Ведь существует множество источников, и они всегда у вас под рукой, чтобы помочь понять себя и исцелиться. Принятие — первый шаг к преобразованию боли в мудрость. Никогда не поздно начать жить в согласии с собой, жить более осознанно и насыщенно. Неважно, сколько времени вы тащите груз этих эмоций. Никогда не поздно начать меняться и по-настоящему прислушиваться к себе. Далее я приведу несколько рекомендаций и практик, которые помогут вам на первом отрезке пути к вашему благополучию. Аптечка первой помощи. Исследуйте как можно больше. Любопытство — самое важное. Читайте, учитесь, расширяйте границы восприятия. Сейчас существует множество методов лечения, которые могут помочь. Изучите их, попробуйте применить те, которые находят у вас отклик, и вы найдете средства, подходящие именно вам. Ежедневно сканируйте свое тело. Уделяйте этому несколько минут в день. Устройтесь там, где вас никто не побеспокоит. Закройте глаза и почувствуйте свое тело. Где вы ощущаете давление, дискомфорт или боль? Задайте себе вопрос, какие эмоции могут быть связаны с этими ощущениями. Упражнение поможет вам наладить связь между сознанием и телом и высвободить накопленное напряжение. Практикуйте осознанное дыхание. Найдите удобное место, где вы сможете сесть или лечь. Закройте глаза и положите руку на живот под пупком. Сделайте глубокий вдох носом. Задержите дыхание на несколько секунд и медленно выдыхайте ртом, чувствуя, как живот мягко опускается. Повторите это упражнение несколько раз, фокусируясь на движении живота при каждом вдохе и выдохе. Это поможет вам сконцентрироваться на себе и уменьшить накопленное в теле напряжение. Выполняйте упражнение несколько раз в день, особенно если находитесь в состоянии стресса. Ведите дневник. Иногда нам проще написать то, о чем мы не в силах сказать. Заполняйте дневник, ничего не утаивая. Пишите все, что чувствуете, и не осуждайте себя. Вы заметите, как хаос в голове превращается в порядок, когда вы переносите свои мысли на бумагу. Это практика освобождения. Скорее всего, вы откроете в себе то, о чем даже не подозревали. Выражайте себя через движение. Если недостаточно слов, пусть говорит тело. Включите музыку, закройте глаза и позвольте телу двигаться спонтанно. Неважно, какие это будут движения. Главное — избавиться через них от застоявшихся эмоций. Пройдите телесно-ориентированную или соматическую терапию. Под началом специализирующегося в этом виде лечения психотерапевта вы сможете избавиться от эмоционального напряжения, которое скопилось в теле и выражается через боль или недомогание. Не стоит недооценивать способность тела исцеляться, когда ему дают свободу действий. Занимайтесь йогой и медитируйте. Йога — это тысячелетняя практика, которая помогает восстановить связь со своим телом через позы, асаны и дыхание, пранаяму. Кроме того, правильная медитация — действенный инструмент, помогающий лучше осознавать эмоции и научиться избавляться от них до того, как они накопятся в теле. Измените режим питания и тренировок. Как вы уже, надеюсь, убедились, кишечная микробиота играет важную роль в сохранении физического и ментального здоровья. Поэтому корректировка рациона питания может стать еще одной стратегией, помогающей выйти из замкнутого круга чувства вины. Физическая нагрузка очень важна для улучшения физического и психического здоровья, поскольку стимулирует выработку эндорфина и серотонина, которые улучшают настроение и снижают тревогу и беспокойство. Найдите хорошего специалиста. Не стесняйтесь обратиться к профессионалу. Будь то психоаналитик, телесный терапевт, кинезиолог, врач, занимающийся психо-нейроиммунологией или интегративной медициной. Важно полагаться на надежного проводника. Хороший специалист может помочь распознать, проработать и отпустить подавленные эмоции. Определите местонахождение эмоций в теле. Это упражнение поможет вам определить, где именно вы ощущаете эмоцию и понять, какие сигналы она посылает. Первое. Сядьте поудобнее в тихом месте. Закройте глаза и сделайте 3 глубоких вдоха и выдоха, вдыхая носом и выдыхая ртом. Второе. Вспомните какой-нибудь недавний случай, когда вы чувствовали себя виноватым, виноватой. Не относитесь с осуждением к тому, что произошло. Просто понаблюдайте за этой эмоцией. Третье. Теперь сделайте паузу и спросите себя, в какой части тела я чувствую вину. Она может ощущаться как ком в желудке, тяжесть в плечах или сдавленность в груди. Обратите внимание на то место в теле, где ощущается дискомфорт. Четвертое. Сконцентрируйте дыхание в этой зоне. Представьте, что с каждым вдохом вы посылаете свежий и успокаивающий воздух в эту точку, а с каждым выдохом понемногу отпускаете накопившееся давление. Пятое. Повторяйте этот цикл от 3 до 5 минут. В конце задайте себе вопрос, какое послание старалась передать вам эта эмоция? Точки света. Чему мы научились? Подавленные эмоции, особенно чувство вины, могут вызывать такие физические проблемы, как боль, напряжение, трудности с пищеварением и аутоиммунные заболевания. Наше тело — зеркало, которое показывает нам через недомогание и боли то, что мы не смогли проработать на эмоциональном уровне. Внимание к телу и телесным ощущениям позволяет распознать подавленные эмоции и начать прорабатывать их до того, как они превратятся в хронические проблемы. Тело никогда не обманывает. Любая боль или плохое самочувствие — важный сигнал, который мы не должны игнорировать. Из-за подавленных эмоций и длительного стресса организм становится более подверженным различным заболеваниям и постепенно оказывается в замкнутом круге, из которого сложно выйти. Чувство вины, если оно становится постоянным, негативно влияет на эмоциональное и физическое здоровье. Из-за этого может ухудшаться состояние кишечной микробиоты, что негативно сказывается на пищеварении и эмоциональном здоровье, создавая бесконечный цикл страданий и плохого самочувствия. Все испытывают стресс и чувство вины по-разному. Важно понимать, что всякий организм реагирует по-своему и заслуживает, чтобы к нему прислушались с учетом всех индивидуальных особенностей. Чувство вины иногда берет начало в ограничивающих убеждениях, привитых в детстве, или в пережитом опыте, который обусловливает наше настоящее. Если мы признаем это и смотрим по-новому на такие шаблоны, то избавляемся от их влияния на наше физическое и эмоциональное здоровье. Излишняя требовательность к себе, стремление к совершенству и желание оправдать чужие ожидания не дают нам освободиться от постоянного напряжения, проявляющегося через боли и болезни. Избавление от этих убеждений означает избавление от напряженности. Принятие того, что мы чувствуем, без осуждения или излишних ожиданий, позволяет нам вернуть связь с собственным телом и начать путь исцеления. Когда тело пребывает в состоянии постоянного стресса, воспаление может стать защитной реакцией, которая вместо того, чтобы помогать организму, будет его истощать. Поэтому, чтобы восстановить внутренний баланс, важно научиться управлять эмоциями, провоцирующими воспаление. Кишечник, наш второй мозг, играет ключевую роль в поддержании эмоционального здоровья. Нарушения в работе кишечника могут препятствовать выработке таких нейромедиаторов, как серотонин, вызывая подавленное состояние и депрессию. Любой симптом — возможность для личностного роста. Вместо того, чтобы смотреть на недомогание как на препятствие, мы можем увидеть в них ценные сигналы, которые призывают нас поразмышлять и что-то изменить в жизни. Всякая боль или плохое самочувствие содержит информацию, которая, стоит нам ее услышать, может направить к самопознанию и благополучию. Дорога к гармонии у каждого своя. Не существует универсальных формул исцеления. Мы все по-разному проживаем эмоции и переносим боль. Крайне важно с уважением относиться к собственному пути, не стесняться просить поддержки и проявлять сострадание к себе.